Глава 14. Трепет. Я знал уже, что если с чем-то расстаешься, плохим или хорошим, остается пустота. После плохого пустота заполняется сама собой. После хорошего ты заполняешь ее, только найдя что-то лучшее. Эрнест Хемингуэй. Праздник, который всегда с тобой. Итан остановился около моего дома, а прежние эмоции в виде парящего облака, покинув меня, унеслись с весенним ветром дальше вдоль дороги. За 15 минут поездки я успела привыкнуть к теплу рок-звезды настолько, что не хотелось убирать руки с его футболки. Думаю, Итан это заметил. Вот же, блин. «Ну что, Ники Сикс доволен?» — спросил он, снимая с себя шлем. На парковке обещания ковбоя казались красивой ложью, сказанной лишь для того, чтобы добиться моего согласия сесть на мотоцикл. Но Итан не пробовал выделываться за рулем, что настораживало. Он и правда не хотел меня пугать. Я осторожно расцепила руки и тоже занялась застежкой. «Да, мне было почти не страшно», — смущаясь, ответила я. Итан повернулся ко мне всем телом и довольно улыбнулся. Застежку немного заело. Либо она изначально затянулась туже, либо мандраж. От трепета в груди у меня ничего не получалось. «Давай я», — мягко предложил он. Я молча убрала руки от шлема, давая возможность Итану подобраться к застежке, и затаила дыхание. Он, надеюсь, случайно коснулся моего подбородка и нажал на кнопочку открытия. Я слегка дернулась от его действий, но постаралась сохранить спокойное выражение лица. Однако мою приятную взволнованность предательски выдавал румянец на щеках. Итан сам осторожно снял с меня шлем, а я в это время любовалась его лицом, пытаясь считать степень искренности. В голове крутилось два вопроса. Где же Итан был все эти выходные и с какой целью он провожает меня до дома? Оторвавшись взглядом от лица Итана, я встала с мотоцикла и отошла чуть в сторону. С каждым дюймом тепло Хьюза покидало меня, сменяясь прохладной пустотой. Почему этот парень постоянно дерзко врывается и будоражит душу? Кто он вообще такой, чтобы заполнять мои мысли и заставлять меня краснеть? Я глубоко вздохнула, не найдя ответа ни на один мысленный вопрос, и повернулась к Итану, поправляя помявшуюся юбку. Хьюз томно выпускал жемчужные колечки изо рта и наблюдал за моими движениями. Еще одна премудрая гусеница. «Куда ты сбежал в субботу?» Все же мое жадное любопытство не смогло удержаться, и этот вопрос вырвался наружу. Я подняла на Итана пытливый взгляд. «Работа», — слегка виновато ответил Итан и предложил тоже отравиться дымом. Соглашаться прямо возле дома на виду у соседей было плохой идеей. Однако я опрометчиво ухватилась за нее, как за иллюзорное утешение, ведь пальцы рук снова охладели от направленных на меня опаловых глаз. «Но я взял слово с твоего друга Мэтью, что он присмотрит за тобой в мое отсутствие», — усмехнулся Итан. «Да, по рассказам Ангела, он чуть в штаны не наделал от твоего угрожающего взгляда, ковбой. Хм, Хьюз что, приревновал меня? Или это притупленное алкоголем сознание Мэтью дорисовало?» Я никак не прокомментировала слова Итана и жестом попросила, чтобы он дал прикурить. Хьюз выпрямился и приблизился ко мне, снова опьяняя своим ароматом, блокирующим всю ясность сознания. Пора было бы привыкнуть, но у меня никак не получалось. Собравшись с духом, я зажала губами сигарету и приподняла голову навстречу огоньку зажигалки, но споткнулась, запутавшись в ногах. Итан быстро спрятал огонь и поймал меня за талию. «Да что здесь происходит?» Я громко вздохнула, забывая про сигарету во рту, как будто кто-то сверху пытался меня уберечь от такта саморазрушения. Однако я успела перехватить ее зубами, предотвращая падение на землю. Хорошо, что Итан догадался убрать руку с талии, иначе нового полыхающего прилива крови к щекам было бы не избежать. «Все хорошо», — обеспокоился Хьюз и присел на мотоцикл, чтобы его глаза находились почти на одном уровне с моими. «Он издевается. Что тут может быть хорошо?» По телу пробегала дрожь, а сердце лихорадочно колотилось, разгоняя искрящиеся заряды, появляющиеся от одного лишь прикосновения Итана. «Да, просто задумалась», — быстро ответила я, потупив взгляд. Пламя с зажигалки на этот раз успешно добралось до нее. Никотин дымкой, коварной и шелковистой, заполнял все внутри. Я неосознанно старалась придать шарм процессу курения, красиво убивая себя, плавно выдыхая и изящно отводя руку с горящей сигаретой. Почему мне не все равно? Почему все мое тело пытается произвести ответное, очаровывающее впечатление на Итана, Странным, аморальным образом. «О чем думаешь?» — поинтересовался Хьюз. Я проигнорировала вопрос, посчитав, что ответ очевиден, и повернула голову вправо, вглядываясь в зеленое насаждение на участке Галлагеров. «Кем ты работаешь?» — спросила я, ловя боковым зрением внимательный взгляд Итана. Он продолжал рассматривать меня, доставляя новый импульс сердцу. Что-то стремилось вот-вот выпорхнуть из грудной клетки. Зачем он так нагло пялится на меня? А с другой стороны, куда еще ему смотреть? «Я автомеханик», — улыбнулся Итан и выпустил новую порцию сизого дыма, еле размыкая полные губы. «У нас с отцом своя мастерская». «О, интересно!» Искренне удивилась я и непроизвольно улыбнулась в ответ ковбою. «Думала, что гитара — твой основной вид деятельности». «Эх, ангелок, какой топор! Тебе бы в лоб монтировка прилетела, если не гаечный ключ». «Это хобби для души», — рассказывал Итан, а я сделала очередную затяжку, надеясь, что это подарит мнимое успокоение. Но тревога не собиралась отступать. «Да ты и сама знаешь, как у нас нестабильно». Хьюз загадочно посмотрел на меня, как будто что-то вспоминая. «Вероника», — обратился Итан, и я, выпуская дым из легких, продолжила улыбаться. По-моему, мышцы лица просто оцепенели от волнения и отказывались подчиняться. «Надеюсь, ты не сильно расстроилась из-за утра субботы?» — спокойно спросил Итан. Я опешила, а уголки губ наконец опустились. «Хм, какой ты самоуверенный. Почему твоя пропажа должна была меня расстроить?» «Нет», — отрезала я и наградила Итана непонимающим взглядом. Он загадочно усмехнулся. «По-моему, Итан не поверил». Долгое недоумение на моем лице не задержалось, поскольку глаза Хьюза, подчеркнутые длинными ресницами, отвлекали от прочих мыслей таинственным приглушенным блеском. Сегодня они в сочетании с легкой улыбкой всецело транслировали не интерес, как в прошлые разы, а что-то новое, что-то теплое и светлое. Хотя, может, дело во внешней привлекательности и харизме Хьюза. Итан не делал ничего особенного и одновременно делал все, чтобы вызвать трепет. Неожиданно для меня урок звезды появился легкий румянец. Оказывается, Хьюз тоже умел смущаться. Очередная победа. Я отвела глаза, не выдержав накала, и оставила слабую надежду на спокойствие с последним залпом дыма. «Выходные обычно самые загруженные», — начал объяснять Итан, скользя взглядом по моему лицу. И тут же смолк, подаваясь всем туловищем вправо, чтобы что-то рассмотреть. «Там только что двинулась занавеска или у меня едет крыша?» Удивленно спросил сам себя Хьюз. «Крыша здесь едет исключительно у меня. Точнее, она уже частично снесена порывом нежного чувства. Или как там сказал Райли? Вообще все должны быть на работе, иначе мы бы точно не отправились с Хьюзом к моему дому. Родители не переживут появление в моей жизни ковбоя, да еще и на железном коне прямо перед экзаменами». Я повернулась, чтобы проверить, но никого не обнаружила. Занавески на кухонном окне мирно висели. Тут пальцы моей свободно болтающейся левой руки оказались в нежной ловушке Хьюза. «Это такое ухищрение?» Я моментально вернулась к Итану. Он внимательно смотрел на наши сплетенные пальцы, не поднимая глаз. Мне хотелось закричать от такой наглости, вырваться из чар Хьюза и скрыться за дверью своего дома. Но в то же время облако в груди вновь сковало все мои конечности, обволакивая невидимой шелковой тканью. «Может, тебе...» Я громко сглотнула, а Итан, совсем осмелев, вероятно, из-за отсутствия какого-либо сопротивления его действиям, поместил мою ладонь между своими. «Тебе показалось?» Рука таяла в этой причудливой, уже знакомой колыбели, а я ощущала, как стремительно заливаюсь краской до мочек ушей. «Может, рок-звезда так пытается меня успокоить? Неужели моя неловкость так бросается в глаза?» «Думаю, нет», — как ни в чем не бывало, — ответил Итан, подняв на меня мечтательный взгляд и кивнул в сторону дома Галлагеров. «За нами явно наблюдают». Я даже поворачиваться не стала, поскольку поняла, что речь шла о вездесущей миссис Галлагер. Это все соседский дозор. «Да что же тебе, бабуля, дома не сидится в обнимку с телевизором? У нас что, отрубили электричество? В таком случае пора заканчивать эту бесплатную мелодраму». «Итан, спасибо, что подбросил. Мне надо идти», — произнесла я, осторожно освобождая левую руку из уютных ладоней Хьюза. «Да-да, домашка». Итан вроде как понимающе улыбнулся и встал с мотоцикла, оказываясь в футе от меня. Опять этот симпатичный мерзавец неприлично близко. Хьюз, на этот раз не приседая, вновь заключил меня в свои мягкие объятия. Я растерялась, жадно хватая воздух, стремительно покидающий легкие. Если не в состоянии сопротивляться, то хотя бы поддайся нормально, Вероника. Не будь тряпичной куклой. Я обхватила Итана и прижалась щекой к его груди и... О, боже! Быстрый глухой стук пылающего сердца железного дровосека захватил мой слух. Он вызвал искреннее удивление, а после — довольную улыбку на лице. Хьюз нервничает. «А завтра ты в то же время заканчиваешь?» — поинтересовался Итан, немного отстранившись, но не перестал окутывать теплом рук мою спину. «Завтра мне надо будет помочь маме после школы, так что не получится». С наигранной печалью ответила я, не поднимая глаз, и в тот же миг застенчивая улыбка украсила мое лицо. «Значит, увидимся в среду на выступлении, Вероника», произнес Хьюз с нотками таинственности, выделяя паузой мое имя и освободил меня из объятий. «Точно, в среду же концерт». Я кивнула и, резко развернувшись, зашагала по бетонной тропинке к дому, внимательно прислушиваясь к звуку мотора мотоцикла. Но слышалось лишь шуршание зеленых листьев, обласканных бризом, и тихое пение птиц. «Хьюз что, меня провожает?» «Так, здесь хотя бы не будь наивной дурочкой, не оборачивайся». Глупая улыбка так и не сходила с моих губ. «Чему ты так радуешься, Ники? Он же тебе не нравится всерьез, да?» «Да?» Клубок из вопросов все ширился, а рассуждать над ответами на них не было желания. Надеюсь, предстоящая йога поможет наладить внутренний диалог с самой собой. Так и не дождавшись рычания мотора, я открыла входную дверь и почувствовала, как силы меня покинули. Захотелось сползти по стене на пол и приземлиться на пуфик рядом с лестницей. Но до меня донеслись подозрительные шорохи с кухни. «Воры? Может, остановить Итана, пока не поздно? Бдительность миссис Галлагер сейчас бы не помешала». «Нет, это мои проблемы». Я судорожно искала что-то тяжелое, чем можно хорошенько приложить грабителя. «А если у вора пистолет, что делать?» Я схватила металлическую ложку для обуви и подняла ее на уровне груди, словно бейсбольную биту, и готова была принять атаку питчера. «Вероника, ты что там застряла?» — раздался голос Виктории из кухни. Я облегченно выдохнула и опустила импровизированную биту. Хорошо, что сестра не вышла меня встречать. Неизвестно, до чего довел бы мой испуг. Я положила ложку на место и быстро отправилась на голос сестры. «Тори, что ты здесь делаешь так рано?» — удивленно спросила я. Виктория улыбнулась, но не повернулась в мою сторону, с любопытством наблюдая за чем-то через окно. Итану действительно не показалось. «Плохо стало на работе, босс меня отпустил». Сестра развернулась ко мне, продолжая подозрительно улыбаться. «Ну и чтобы поглядеть, кем ты заменила Оливера?» «Тори!» — я закатила глаза и упала на стул. «Что? Сколько ему лет? Какой-то он взрослый или мне показалось?» — допытывалась сестра, присаживаясь с противоположной стороны стола. «Подожди, ты нормально сейчас себя чувствуешь?» Судя по тому, как светилась сестра, светилась, стремясь узнать о ковбое все подробности, она не была больной, но я должна была уточнить. «Уже час как полегчало», — отмахнувшись, бросила Виктория и, подпирая руками подбородок, приняла позу внимательного слушателя. «Рассказывай». «Ну...» — протянула я и опустила взгляд на вытянутые перед собой ладони, которые нервно теребили зубочистку. «Хватит строить из себя жертву допроса, Вероника», — изрекла сестра, наклоняясь к столу, чтобы заглянуть в мои спрятанные от смущения глаза. «Кому здесь 18? Мне или ей?» «Ладно», — нехотя согласилась я и начала выдавать сухие факты. «Имя его Итан. Да, он взрослый, ему 23. Он соло-гитарист и автомеханик». «Стоп, стоп», — запротестовала Виктория. «А фамилия у него как?» «Это тебе зачем?» — мученически вздохнув, спросила я. «Хьюз». «Да ладно!» — удивилась сестра и я вместе с ней, недоумевающе моргая. «Это сын мистера Хьюза, а я-то думаю, почему он мне знакомым показался?» «Тори, ничего не понимаю!» — возмутилась я, поджимая губы. «Ох, ну, мистер Хьюз — автомеханик из соседнего квартала. Мы у него техобслуживание проходим. Твоего Итана видела пару раз, но мы с ним не разговаривали. А вот отец у него харизматичный, рукастый дядька, вечно на позитиве. «Да?» — переспросила я. Даже Виктория, которая вообще никакого отношения не имела к нашей рокерской тусовке, знала больше меня. От осознания этого мне стало досадно. «Да, сестренка». Тори, кажется, обратила внимание на изменения в моем настроении. «Не переживай, ты ведь не посвящена в эти дела, поскольку не водишь». «А не вожу я, потому что наша семья не может позволить себе третью машину. А добираться до работы Виктория и отец могут только на личном транспорте. Обидно ли мне?» «Да, хотя сейчас я уже смирилась и убедила себя, что так у меня появляется еще одна возможность проводить время с Эшли и Мэтью, катаясь на пассажирском сидении». Ну и такой расклад дал возможность впервые прокатиться с Хьюзом на мотоцикле. «Спасибо, что указала на это в очередной раз», — обиженным тоном сказала я и принялась дальше истязать бедную зубочистку в руках. «Я не это имела в виду. Ты будешь есть?» — встав с места, спросила сестра и направилась к холодильнику. «Буду только половину порции», — ответила я, не чувствуя голода. Почему-то желудок не издавал требовательных урчаний с самого ланча, а тело все еще кололо иголками от волнения. Виктория усмехнулась. «Теперь фигуру бережешь для Хьюза-младшего?» «Да, конечно», — с сарказмом подтвердила я. «Тори, может, хватит?» «Что хватит?» — поставив тарелку в микроволновку, переспросила Виктория. «Впервые за год в жизни моей младшей сестры случилось хоть что-то незаурядное. Я хочу быть в курсе, что за парень так нежно обнимал ее целых 10 минут, а потом провожал взглядом до самой двери». «Не 10», — поправила я, застенчиво улыбаясь. «Мне показалось слишком долго для дружеских объятий», — заметила сестра, направляя мое сознание на воспоминания о прикосновениях Итана и быстрого стука сердца. «Ну нет». «Он тактильный?» Вручая мне тарелку, ошарашила вопросом Виктория. Я рассмеялась. По-моему, он слишком тактильный. Но, как бы не хотелось этого признавать, кажется, его прикосновения начинают мне нравиться. «Не знаю, Тори, я вижу его третий раз в жизни», — поделилась я, вставая с места, чтобы взять нам приборы. «Ну, за 3-то раза уже можно хоть немного понять, что за человек перед тобой, Вероника», — с нотками осуждения заявила сестра, удивляясь моей невнимательности. «У меня нет такого опыта, как у тебя. Думаю, он заботливый», — высказала я предположение и села обратно, подавая Виктории вилку с ножом. Мы на несколько минут смолкли, уткнувшись в свои тарелки. «Он тебе нравится?» — нарушив молчание, спросила Виктория и метнула в меня пытливый взгляд. Эта ее прямолинейность иногда приводила в ступор, прям как сейчас. Кусок куриного мяса застрял в горле, я поперхнулась. «Тори!» закашлялась я. 3 раза его видела. 3! Прокашлявшись от помехи в дыхании, воскликнула я с нескрываемым раздражением. «Да что ты так заводишься? Обычный вопрос», — опешила сестра и пожала плечами. «Ах, обычный!» Я положила приборы на края тарелки и встала с места. «Да меня колотит до сих пор от него. В груди все сводит от одного его касания». Воскликнула я, переходя на крик, давно томящийся в ожидании своего выхода. Виктория никак не отреагировала на мою разыгравшуюся истерику. Мне стало совестно, потому что эти эмоции предназначались не сестре, а наглому Хьюзу. «Сядь и успокойся», — невозмутимо скомандовала сестра. Я плюхнулась на место, закрывая раскрасневшееся лицо руками. «А что, с Оливером было как-то по-другому?» — осторожно поинтересовалась сестра. Вот что-что, а предаваться воспоминаниям о чувствах, испытываемых при общении с Сэмом, не было ни малейшего желания. «Не помню, но тут я даже разговаривать нормально не могу, потому что нервничаю. А когда он меня трогает, дать отпор не получается. Я даже рассердиться не в состоянии, как сейчас на тебя», — высказалась я, вернувшись к еде. «Извини за то, что...» «Оливера ты знала до ваших отношений, Ники. Это нормально — нервничать с незнакомцем». Виктория меня перебила объяснениями. «Тебе не нравится, когда он тебя касается?» Из меня вырвался мучительный стон. Сестра снова задала прямой вопрос, на который сложно ответить без смущения. Скамья, гитара Итана, снова скамья, машина Даррена, пробежка с пледом, пляж и одно сплошное сегодня. Мысли в голове оголтело менялись, словно кадры при ускоренной съемке, замедляясь лишь на прикосновениях Итана. «Мне нравится, но все это слишком быстро». «Быстро?» — хмыкнула Виктория. «Я удивилась, что он тебя не поцеловал». «Серьезно?» Виктория определенно издевается. «Нет, могу дать совет», — предложила сестра. «Валяй», — бросила я, поднимаясь с места, чтобы скинуть грязную посуду в мойку. «Старайся как можно дольше не оставаться с ним наедине. Вы же там тусуетесь компанией, да? Пока действий каких-то решительных совершать не начнет, просто привыкай к нему, наблюдай за ним», — посоветовала Виктория. «Хм, и как же мне не оставаться с ним наедине, когда он сам на этом настаивает?» «Не превратись в Лори Мэддокс. Не забывай, что ты сама хоть еще юная, но уже звездочка», — заметила Виктория. «Кто эта девушка?» — перебила я сестру. «Группе. В 14 лет стала любовницей Джимми Пейджа». Примечание. Джимми Пейдж, британский рок-музыкант, стоял у истоков группы Led Zeppelin. Он всячески скрывал связь с ней. Виктория на мгновение помрачнела, фокусируясь на своей поднятой вилке. «Аккуратнее, в общем. Не хочу, чтобы он что-то сломал в тебе», — предупредила сестра. «Фух, ну мне хоть не 14, возраст согласия уже достигла», — подмигнула я и вытерла вымытую тарелку. «В этом и проблема, Вероника. Было бы тебе 14, то мы могли бы на него заявить», — усмехнулась сестра. «Тори, я не собиралась», — возразила я, не оценив шутки Виктории. «Почему сестра так воспринимает его?» «Да, Итан похож на типичную рок-звезду, но за 3 встречи ни разу не проскользнуло никакой пошлости». «Заботливый, говоришь? Смотри, чтобы он с той же заботой не снял с тебя трусики при удобном случае», — рассмеялась Виктория. «Спокойно. Пока мы ограничились только ботинками и шлемом. Как я поняла из глубокомысленной беседы парней в пятницу, за нижнее белье ответственный венчур Калеб. Надо стараться держаться от него подальше». «Спасибо за дельные советы, сестренка». Я, наигранно потрясая кулаком, пародировала поддержку Виктории и поправила воображаемые очки. «Пойду хранить свое целомудрие за учебником по математике. И да, не говори родителям, что ты нас видела, ладно?» Виктория посмотрела на меня с укором, как будто я записала ее в дуры, и просьба вовсе неуместна. «Разумеется», — выдавила сестра. Небольшую светлую комнату заполняли люди, сидящие в одинаковых позах на раскрученных резиновых ковриках. Если бы не приглушенный шум проезжающих за окном машин, то можно было бы услышать, как они образовывали единый организм, ритмично прогоняя воздух через нос и вдыхая аромат пало-санто. Примечание. Вид деревьев, из которого делают палочки для благовоний и эфирное масло. Говорят, благовоние раскуривается, чтобы отгонять злых духов, пробуждающих в нас страхи и напряжение. Не знаю, как насчет духов, но игольчатое чувство, преследующее меня несколько часов, почти пропало. От моего позвоночника вверх и вниз тянулась невидимая белая линия. Меня охватывало необузданное желание растянуться всем телом вдоль нее, беспрепятственно вытолкнуть макушкой потолок, а копчиком пол. Будто законов физики никогда и не существовало вовсе. Плечи сами расправлялись, а шея вытягивалась благодаря энергии, свободно протекающей из головы до ног. Все больше расслабляясь, я послушно выполняла команды инструктора. Бархатный голос направлял и звучал словно в наушниках, всецело заполняя сознание. Вдох, вверх, выдох. Вниз. Дышите каждую секунду. Это поможет сконцентрироваться на ощущениях. Руки, сомкнутые в кистевой замок, устремлялись ввысь, приятно растягивая суставы. Воздух наполнял грудь чем-то легким и светлым. Неужели я чувствовала то же самое, обнимая за торс Итана во время поездки на мотоцикле? Очень похоже. Но воспоминания об этом больше не заставляли нервничать. То ли волнение еще не успело опомниться и снова накрыть меня, то ли без подпитки от источника, Хьюза, оно не имело надо мной никакой власти. Поток энергии беспрестанно, свободно циркулировал внутри, усыпляя будоражащие чувства и сменяясь умиротворением. К сожалению, занятие длилось всего 40 минут, а после йоги меня ждал разговор с Джаспером, к чему я вовсе не была готова. Упреки, непонимание и разочарование ушли на второй план. Хотелось просто растечься маслом на переднем сиденье его автомобиля под умную болтовню рыжего. «Привет, Джаз!» Неуверенно поздоровалась я, открыв заднюю дверь черного Ниссана, чтобы закинуть сумку с вещами. Джаспер, повернувшись в мою сторону, сдержанно улыбнулся. «Привет, Яганутам! Ну что, какие асаны сегодня выучили?» — спросил друг, почесывая рыжий затылок. Прежде чем сесть, я впилась взглядом в его лицо, изучая зрачки при свете загоревшейся лампочки. Они были привычного размера, и на секунду показалось, что ночь на пляже и утро субботы мне вовсе приснились. «Журавля не было, если ты про что-то интересное. Надо прокачать свои навыки, чтобы замирать в такой позе», — расположившись рядом, тихо ответила я. Тело казалось настолько ватным, что даже язык плохо подчинялся. «Слушай, если ты теперь противник христианства, но при этом открыт для разной философии, то почему тебе не углубиться в йогу? Нервы хорошо успокаивает. Мне нравится», — задумалась я, заходя издалека. «Кто тебе сказал, что я противник христианства?» — улыбнулся Джаспер, заводя машину. «Агностик, не атеист, окей? Скажешь тоже. Я же не воинственно настроен, не бегаю тут с факелом и вилами, громя церкви, а просто ставлю веру под сомнение», — рассуждал друг с небольшой обидой в голосе. «Разные вещи». «Просто у него все, легко и просто. Джаспер, у тебя столько тайн, что я не удивлюсь вилам и факелам. Может, нам стоит остановиться и проверить багажник?» Съёрничала я и провела рукой по своему лбу, стряхивая навалившуюся дрему. Джас усмехнулся, отчего на лице появились милые мимические морщинки. «По-твоему, я еще и настолько глуп, чтобы возить орудия преступления по всему городу?» Джаспер наигранно насупился. «У меня от тебя нет никаких секретов, Ники», — снова улыбнувшись, заявил Джаспер. «А вот у тебя от меня есть одна тайна». Сонливость мигом испарилась, но легкость в теле по-прежнему сохранялась. «Джаспер так намекает на Итана?» «Нет, я не хочу больше это обсуждать. Слишком много времени сегодня отведено Хьюзу. Хватило Виктории с ее предостережениями и Эшли, отвлекающей от домашнего задания по математике пытливыми сообщениями. Эш, 17:30. Ники, как все прошло с двойником Энди Бирсака?» Эш, 17:35. «Что рассказывал? Целовались?» Я, 17:40. «Отдалась ему прямо на байке, Эш. Не переживай». «Почему она может создавать непонятную интригу из отношений с Лоем? А я должна ей душу выворачивать. Самой бы разобраться». «Джаспер, меня беспокоит то, что я видела в субботу». Не удержалась я, нарушив обещание не строить из себя обеспокоенную маму. «Ники, ну мы же договаривались без нотаций». Джаспер недовольно закатил глаза и крепче сжал руль. «Меня тоже беспокоит, что я увидел в субботу. День откровений. Ты спящая на руках Хьюза». Джаспер стрельнул в меня глазами. «Карли с Райли на моей кровати. Спелись, половинчатый мексикашка с испанкой. Мои девчонки выходят на уровень соседних групп и горячей метисации. Эшли и Уилла нам уже недостаточно», — восклицал Джаспер, помогая себе рассказывать одной рукой. «Что Райли и Карли делали на кровати? Это уже после того, как мы уехали, или еще ночью?» Я рассмеялась на замечание Джаспера. «Венцом стал полностью засранный первый этаж». Джаспер задумался на секунду. «Правда, сам факт его засранности не является откровением. Откровение в другом — помогать разгребать до возвращения родителей эту экспозицию с выставки по экологии остались только самые верные — Калеб и Уилл». «Блин, не очень хорошо получилось с нашей стороны». Я изобразила виноватое лицо. «Джаз, прости», — тихо пролепетала я, забыв, что первая начала кидаться упреками. «Нам с Эшли нужно было срочно ехать к ней домой, поскольку ее родителям понадобилась машина». Оправдывалась я и подняла указательный палец вверх с нарочитой важностью. «Однако прошу заметить, что свою лепту в уборку внесла и выкинула несколько бутылок и стаканов». «Ой, забей, я не в упрек. Лучше расскажи, что там с Хьюзом», — не унимался Джаз, хитро скались. «Ты на меня поспорил», — обиженно бросила я, вспоминая слова Эшли и всячески стараясь съехать с темы. «Ники, не на тебя, а на твою смелость», — поправил друг. «Кстати, я тебя недооценил и торчу Карли денег», — хмыкнул Джаспер. «Этот чувак», — указывая на бампер Тойоты впереди, «походу, понял эту жизнь, или я не понимаю, почему он не торопится». Я улыбнулась замечанием Джаса. Тот нажал пару раз на гудок, подгоняя бедного водителя. «Может, он просто с йоги едет или после сеанса с психологом?» — предположила я, зевая. «А ты не пробовал, кстати?» «Хм, я разве не рассказывал?» — удивился Джаспер. «Самое бесполезное времяпрепровождение, зато развлекся. Я старался выбрать реально хорошего специалиста, прям запарился, отзывы почитал и тому подобное. Выбрал женщину...» — звучит так, как будто я проститутку выбирал. Джаспер вместе со мной хохотнул от своего же замечания. «Выбрал психологиню, которой самой бы не помешало сходить на прием, поскольку спустя 15 минут сеанса задавать вопросы начал я, а она охотно на них отвечала, увлеченно рассказывая про свои проблемы. Мне не потерять лицензию, у меня ее и не было, поэтому могу от себя добавить, что ее муж — тряпка». «Может, это вид терапии такой?» — смутилась я. «Думаешь? Не похоже было. Я не оценил ее нестандартного подхода, зато оценил, как ты мастерски съезжаешь с темы про Итана. Меня это начинает настораживать». Джаспер улыбнулся и остановил машину около моего дома. «Не мастерски. У меня не вышло съехать». Немного расстроенно выпалила я. «Он тебя обидел?» — спросил Джаспер, наконец отвлекаясь от дороги и пытливо заглядывая мне в глаза, словно в душу. «Еще один». «Нет, Джас». Я отвела взгляд и отвернулась от него. Иногда казалось, что Джаспер имел зрение, как у Терминатора, и по углам обычной картинки располагались информационное табло с погодой, временем суток, уровнем заряда, а сейчас моя голова находилась в красном квадратике со всплывающими характеристиками. Там уже высветился мой пульс с кардиограммой, давление, общее состояние, а может, даже копия медицинской карты. Иначе я никак не могла объяснить его способности считывать мои эмоции. «Ты нервничаешь. У тебя забавно начинают двигаться губы по кругу. Рисуешь ими защиту от демонов? Я вроде не демон, Ники. Что происходит?» Более обеспокоенным тоном спросил Джаспер. «Ты зайдешь?» — спросила я, кивнув в сторону входной двери. «Да, конечно. Я прям к ужину». Сдержанно рассмеялся Джаспер и тут же выдал. «Не знаю, что у вас там происходит, рассказывать ты не хочешь, но я скажу. Сразу не закрывайся от него, ладно?» Я растерялась от такого заявления. «Не закрывалась вроде», — непонимающе бросила я. «Когда начинаешь на Астове возводить новый замок, желательно не из воздуха, то сначала пусти туда людей. Иначе можно так и в одиночестве умереть в каменных стенах. Сэм, это далеко не конец». Джаспер сделал паузу, шумно вздохнув. На секунду стало горько от напутствия друга. Странно, конечно, слышать эти слова от Коулмана. Он ведь сам возводит стены из своих мыслей и не дает себе помочь. «Не знаю, как с девчонками, но Итан нормальный парень, правда». Тут Джаспер перешел на шепот. «А еще он играет круче Клеппа. Только я тебе об этом не говорил». Замечания Джаса снова прокрутили, будто пленку, сегодняшнюю поездку и мою неловкость возле дома. «Идем?» Коулман вырвал меня из бесконечных размышлений. «Да», — смотря в одну точку и открывая дверь, задумчиво согласилась я. «Подожди, Джаз». «А?» «Можно я скажу родителям про подачу заявления в Беркли?» Умоляющим тоном спросила я, вспомнив, что после поездки в Нассау он все еще в черном списке у отца. Новость должна была сгладить ситуацию и реабилитировать Джаспера. «А если я не поступлю, как это будет выглядеть?» — спросил Джаспер, вопросительно подняв одну бровь. «Поступишь. Все равно им надо будет рассказать про поездку в июне, Джасси». Состроив жалостливое лицо и сложив ладони перед собой, умоляла я. «Давай скажем, пожалуйста». «Хм, но только если из-за этого». Я обрадовалась невнятному согласию Джаспера и покинула машину. «Надеюсь, не надо будет гулять где-то час после застолья, чтобы еда провалилась», — усмехнулся Джаспер. «А то миссис Эрн никогда не щадит». «По-моему, она накладывает большие порции только мужчинам», — заметила я. «Сексизм не есть хорошо», — задумчиво сказал Джаспер и открыл дверь. Около лестницы нас встретил отец с тряпкой в руках и битой. Он, видимо, ее протирал перед завтрашней любительской игрой. «Стоп. То есть Виктории могла угрожать реальная бита, если бы я немного прошла внутрь и заметила ее, спрятанную за лестницей?» «Здравствуйте, Фрэнк», — неуверенно поприветствовал папу Джаспер. То ли от многозначительного взгляда отца, то ли от вида биты в руках. «Добрый вечер, ребята», — с пренебрежением ответил отец, медленно опуская деревянный предмет на пол. «Камилла, у нас гости!» — крикнул отец, обращаясь к маме, в надежде преодолеть голосом две стены. «О, рыжий!» — зависая в проеме двери в гостиную, добродушно бросила Тори и прошла обратно жестом, пригласив нас к столу. Отец старался скрыть эмоции, но они то и дело стремились захватить власть, судя по недовольным вздохам и слегка напряженной челюсти. Джаспер не оставил эти изменения без внимания. «Что с Фрэнком?» — прошептал мне на ухо друг, усаживаясь на стул рядом со мной. «Наверное, после работы устал», — соврала я. «О, Джасси, малыш, давно тебя не видели», — любезничала мама. Один еле скрывал пренебрежение, а вторая натянула маску заботливой, приветливой мамочки. «Что с вами, родители?» «Да что-то все дела, дела», — оправдывался Джаспер, завязывая распущенные волосы в небрежный хвост и отклоняясь в сторону, чтобы мама смогла поставить тарелку для занятого друга. «Лучше тебе не знать, мамочка, о его делах». Я решила не дожидаться момента, когда все смогут приступить к еде и как можно быстрее прекратить этот парад лицемерия. «А у нас для вас новости», — радостно объявила я. «Ники, давай позже», — недовольно прошипел Джаспер. Я же проигнорировала замечание друга и сжала его ладонь, тем самым подавая знак заткнуться. Отец и мама настороженно на нас посмотрели, а Виктория, ожидая продолжения, удивленно кивала на мою руку, пленившую рыжего. «Джаспера пригласили на прослушивание в Беркли в июне», — громко воскликнула я. Все шумно выдохнули и преобразились в лицах. Папу точно подменили. Он расплылся в довольной улыбке и даже подорвался с места, чтобы пожать Джасперу руку. Тори одобрительно подняла палец вверх. «О, Джасси, прекрасные новости!» Мама приобняла за плечи немного успокоившегося отца, и он, наконец, сел обратно на стул. «Мы так рады за тебя. Уверены, что все получится». «Мне показалось, что они ожидали объявления о вашей помолвке или еще хуже, о твоей беременности», — шепнула мне Виктория и хихикнула себе под нос. Я моментально вспомнила про сжатую моей руку Джаспера и освободила друга, который вовсе не замечал капкана и был увлечен ответами на расспросы мамы и папы. «Ой!» — я издала смущенный звук и засмеялась на предположение сестры. Отведав мамин вкусный ужин под оживленную беседу Джаспера и родителей, вовсе забывших о нас Сау, я попрощалась с другом и поплелась в свою комнату подводить итоги понедельника. Мне захотелось просто распластаться на кровати и прогнать сегодняшний насыщенный день. Потолок, словно белый экран для проектора, демонстрировал поющего Мэтью, загадочно хихикающую Эшли, улыбку Итана, мою руку, спящую в его теплых ладонях, радостные лица родителей и вовсе не пугающего лучшего друга Джаспера. Может, пустота потихоньку заполняется этими приятными кадрами, и я, наконец-то, начинаю жить своей жизнью, а не Нью-Йорком, где не нашлось для меня места. Не нашлось места в сердце Сэма. Фильм из воспоминаний прервала вибрация мобильника. Хьюз 6, нижнее подчеркивание, Итан. 22:55. Сладких снов, Вероника.